Планы, конечно, грандиозные, но вот дадут ли мне это сделать, не думаю, конечно, ведь мы сейчас плывем туда, где может быть ловушка, да и как добраться до тех отдаленных мест. Я размышлял над этим, пока мы не увидели, как возле нашего корабля идет бой. Опять проблемы. Тем временем, столица империи Адрайт, неизвестный зал. В небольшом зале, который, по-видимому, был подземный, вокруг небольшого стола с разложенной картой империи Адрайт, собралось семеро неизвестных в темных накидках. Один из них небрежно попивал что-то из кубка, из-за чего жидкость стекала на пол, но через несколько секунд капли пропадали, будто размываясь. Он отличался от остальных своим видом, который говорил, что именно он главный среди присутствующих, его накидка была украшена алой полосой, подтверждая это. Другие же внимательно слушали донесение от неизвестного, который был в серой накидке. «Друзья, наши планы идут, как было задумано, и сейчас у нас нет никаких проблем». Поставив кубок с вином на стол, произнес главный, когда неизвестный в сером вышел. «Нет проблем», произнес неизвестный, подходя к столу и смотря на карту, «третий легион сбежал, этот мерзкий центурион тоже сбежал из-под твоего носа. И это не проблемы, еще и маги убили и Лариса, мое дитя». Раздался противный женский голос, наполненный ненавистью. «Думаю, нам нужно быть более спокойными. Империя Адрайт скоро падет, новый император следует нашим приказам. Это же относится и к империи Мернт, в которой скоро начнется восстание феодалов», — успокоил всех главный. «Великий, разве нашим планам не мешают маги?» — спросил один из находящихся в зале. «Маги слишком слабы, последние десятилетия мы намеренно ослабляли их в двух империях, и теперь их уровень магического ремесла существенно снизился. Нам могут помешать лишь магистры, но они никогда не соберутся вместе из-за наших усилий», — многословно ответил главный. «Что с гномами? На их направлении мы терпим провал за провалом. Их король еще жив и смог подавить наши силы». В разговор вступил более низкий и приятный голос. «Гномы, да с ними есть проблема, но я думаю, их можно решить. На этом сегодня закончим, вышлю указания вам позже». Неизвестные, кивнув, разошлись, выйдя каждый через свои выходы. Только неизвестный великий остался, он все так же пил алую жидкость, стекающую с краев кубка, и кроваво улыбался, смотря на карту империи. Глава 14. «И вот кто это напал на наш корабль, пока мы были в горах, на регулеров не похожи, наемники, нет, слишком бомжевато выглядит, разбойники, похоже, но какого хера их тут под 200? И это, считая убитых. С высоты птичьего полета, можно было видеть, как разбойники теснят легионеров, которых в строю осталось не так много, да и то они защищают несколько трапов с корабля. Моряки Гена активно перестреливают этих гадов из всего, что у них есть. В ход идут уже дротики и метательные топорики. Не знал, что у них они есть. «Держись!» — прокричал мне магистр. Его крик малость меня напугал, и я вжался в седло, обхватив его всем, чем есть. Я же говорил, что грифон очень веселое животное. Так вот, он сейчас, словно выпущенная стрела, летел в пекло боя. Что произошло дальше? Чертов магистр выпустил ледяные сосульки, которые поразили почти с десяток противников, а эта пернатая тварь рухнула на людей, принявшись крошить их своими когтями в фарш. Естественно, нам были рады на корабле, так как мы внесли существенный раздрай и хаос в ряды разбойников. «Смертный, я чую Кэра в мягкий знак, рви их!» — с дичайшей злостью проорал Цас в моей голове, и я наполнился силами. Интересно, будет ли откат от применения способности или он пропадет? Конечно, не время думать. Одним движением руки я отстегнул себя от седла и прыжком приземлился на землю. Меня сразу окружили, как и мага с грифоном, но они совершили ошибку. Как говорится, если ты окружен, атакуй в любом направлении. Противник был крайне удивлен моему резкому рывку вперед на двух, казалось бы, сильных воинов, закованных в кольчуги и прочные шлемы. Они лениво подняли свои щиты, выставив вперед мечи. Это не помогло им, буквально за метр до них я подпрыгнул и ударом своего тела снес одного, а затем резким уколом пробил глаз второму. Толпа врагов набросилась на меня, желая покарать, но я сильнее. Мой меч разил врагов налево и направо, я с легкостью уклонялся от неуклюжих выпадов и замахов противника, на любой удар я бил несколько раз и с большой вероятностью убивал. Однако противников становилось все больше и больше, мой взгляд смог выхватить мага, тот, создав ледяные доспехи и ледяное оружие, сражался с такой же толпой врагов, грифон же трусливо улетел, бросив мои трофеи. Наполнившись яростью, я кромсал врагов, прорываясь к магу, тот уже сражался в плотном окружении и не мог драться своим двуручным мечом из льда, поэтому он дрался коротким мечом, чем-то похожим на мой гладис. Иногда он сбивал противников с ног ледяными сферами. Мой прорыв не остался в стороне, и через миг противников на моем пути стало больше. И это не стало какой-то серьезной помехой, я все так же убивал и проходил дальше, лишь отбивая натиск и волну ударов со всех сторон. К магу я прорвался, когда его почти повалили на землю и хотели заколоть копьями. Я не успевал. «Дам силу маны, используй ее!» — прокричал Цас. Я почувствовал огромное количество маны в моем источнике и силу, что способно уничтожать врагов. Выставив руку вперед, я создал огненное пламя, став на несколько секунд ходячим огнеметом. Противник поджаривался и с криками умирал пачками, от его былого натиска не осталось ничего. Да и маг уже поливал врага льдом. Мгновение, и моя рука едва не отвалилась. Страшная боль пришла на место моего огня, и я дико кричал. Кажется, я сжег себе левую ладонь и не мог больше ничего предпринять. Противник, видя мое состояние, с криками повалил на меня. Превозмогая боль, я с трудом отбивал удары врагов, которых становилось больше, и он стремился завалить меня своей массой. Спасение пришло оттуда, откуда не ждали. Неожиданно в лесу раздался звук легионерского горна, и из него стали выбегать разбитые разбойники. Некоторые из них падали, не добежав до товарищей. «Ну да с дротиком, пробившим твою спину, бежать трудно». Противник отходил вверх по реке, точнее неорганизованно бежал, бросая раненых и убитых. Первая шеренга легионеров, вышедшая из леса, заметила нас, и от нее направились несколько человек. Остальные направились за разбойниками, но думаю, таким легким шагом они их до вечера не нагонят. Опять тьма в глазах. Я чуть не свалился с ней, но тьма быстро развеялась, и раздалось гулкое ворчание Цаса о моей никчемной слабости. Повезло, что рядом был магистр, который поддержал меня и не дал упасть. Смертный, это был не бой. Я разочарован в людях. Неужто вы стали такими слабыми? — разочарованно произнес Цас. Это были лишь разбойники, — с трудом ответил я. Цас ничего не ответил, и, наверное, он опять думал о нас, как о слабаках. Неужели раньше люди были сильнее? Если его не устроил бой, в котором я чуть коньки не откинул, то не знаю, что его устроит. Тем временем с корабля спустился раненый паний, который тяжело волок за собой ногу и был весь в крови. На удивление, идти ему помогал Гин, который тоже был в изорванной одежде и в порезах. Остальные, скорее всего, зализывали раны, собирали трофеи, помогали раненым и оттаскивали убитых. Неожиданно меня вырвал в реальность голос легионера. «Комендант крепости Горный Страж Тинавирус, могу узнать, как вы оказались здесь, да и кто вы, собственно, такие?» «Простые путники», — с небольшой ухмылкой ответил тому подошедший Гин. «Ну да, простые путники, среди которых есть легионеры и маг», — сняв шлем и утерев пот с лица, ответил тот. «Уважаемый», — вступился магистр, — «мы действительно просто идем на север на этом корабле. Не верю, что вы случайно оказались возле нашей крепости в момент нападения этих чертей из варварского орднера», — серьезно произнес тот, осматривая нас четверых. «Нападение?» — спросил удивленный Гин. «Нападение, да. Эти черти уже второй день лезут с той стороны на нашу крепость, а сегодня ночью они перебили восточную заставу и всем своим скопом прошлись по деревням», — устало ответил тот. «Нужно ли говорить, что гарнизон крепости был чисто символический, и потеря одной заставы может серьезно ослабить ее обороноспособность? Возможно, эти варвары и не возьмут крепость, но окружить ее и грабить окрестности сил у них хватит. Ошибочно было думать, что это разбойники». «Центурион Аврелий Аквилс из первой особой Аквилы», — неожиданно для всех представился я. «Ну а что, пускай знает, кто перед ним. Хотя, может, и не слышал он про меня ничего». Другие немного удивились моему представлению. Гин тяжело вздохнул, возможно, он подумал, что нас сейчас на висельницу поведут. Мак лишь серьезно посмотрел на меня, спрашивая: «Ты вообще знаешь, что делаешь? Что-то слышал про некоего Аврелия, что сражался в заднице империи и стал в итоге почетным воином самого императора. Не думал, что встретимся вот так», — ответил Тин. «Может, переговорим в более лучшей обстановке», — указывая на поле боя с трупами, «на корабле, например». «Не откажусь», — ответил тот. Перед этим он отпустил своих сопровождающих и направился за нами. «И как вы тут оказались?» — спросил тот, когда мы зашли в каюту Гина. «Вы же знаете, что происходит на землях империи с легионами», — спросил у того пришедший с нами Лид. «Он все время был на корабле и отбивался магией от прущих противников. Последние новости доставлял нам гонец, вроде недели две назад. Пожав плечами, ответил тот. Тогда вам стоит выслушать нас и принять эту информацию к сведению. Произнес Лит и принялся вкратце рассказывать все то, что произошло за последнюю неделю. Рассказ Лида немного дополнял магистр Гин, которые поделились неизвестной нам ранее информацией. Оказывается, многих контрабандистов, товарищей Гина по ремеслу, казнили или бросили в темницы, не обошлось без боев, ведь некоторые дельцы имеют серьезные флотилии. Магистр же поделился своими опасениями по поводу упавшего качества выпуска из магических школ. Непонятная ситуация. Если по вашим словам Сенат поставил марионетку императора, то почему другие еще не подняли восстание? Задумываясь о происходящем в столице, высказался тот. Хороший вопрос, но как уже рассказал Лид, лояльные прошлому императору легионы и подразделения пустили под нож, ответил за меня паний Хаймем. Ведь правда, у нас и пополнений нету последнее время. Постукивая по столу костяшками пальцев, обычно привезут несколько новобранцев или каторжников, но за две недели никого. Могу предположить так и с другими пограничными крепостями. Подвел грустный итог Лид. Не могу опровергнуть этого. Связь с другими крепостями была нарушена набегами варваров. Все так же задумчиво ответил тот. Мы простоим тут еще 2-3 дня. Потирая виски, Гин устало посмотрел на всех. Нет, а вы чего ждали? Корабль имеет повреждения и нужна починка. Можете пока на своей пернатой твари полетать. Кстати о ней. А где Грифон-то? Невзначай вспомнив об этой пернатой твари, я посмотрел на магистра. Улетел. Особо не задумываясь, ответил тот, показывая жест полета. Гадская пернатая птица. Мне еще понадобится ее сила, чтобы вытащить побольше интересного из хранилища. Ну не могу же я бросить такие трофеи, или же оставить их здесь. Думаю, можем встретиться завтра, посмотрев на усталого Тина. Если вам нужна будет помощь, мы будем тут. Благодарю. Правда, у меня плохое предчувствие. Остановившись у двери, есть опасение, что эти варвары попробуют собрать свое войско и рывком пробиться в провинцию. Мрачно произнес тот, отчего мне захотелось убраться. Мы тут едва с 200 справились, а он нам про войско затирает. Да тут нужен полнокровный легион, чтобы откинуть варваров. Магистр, можем поговорить с вами наедине? Кивнув на дверь, обратился я к магу. Магистр, ничего не ответив, направился за мной на палубу корабля, где уже были куча трофеев, в основном оружие и доспехи, снятые с нападавших, но тут нашел и мой сундук. Окованный непонятным металлом, он словно блестел на солнце и отдавал блики лучей. Приоткрыв его, я сбросил туда же и куски металла, про которые успел забыть. «Я так понимаю, это ты нашел в той пещере?» Осмотрев предметы и свитки из сундука, осторожно поинтересовался тот. «Да, выгреб все, что там было». Глядя на старика, потирающего свою бороду, я мог точно понять, он был заинтересован этим. В этом сундуке хранятся уникальные знания о нескольких путях, часть из которых была забыта. Например, ветка огненной стихии пути огня, которая является смертоносной, но трудна в освоении. Указывая на один из свитков, тот хотел зачитать мне полноценную лекцию, но осекся, заметя небольшой пергамент с рунами. «Ветка айсберга», взяв пергамент, произнес тот. Скорее всего, он был шокирован этим пергаментом. И что за ветка айсберга? Что-то ценное. Став тоже смотреть на свиток, который заинтересовал магистра. Эта большая ветка была забыта еще 200 лет. Только мой первый учитель обладал несколькими заклинаниями этой ветки и считался сильнейшим магом. Удивил меня магистр, и тут я представил его лицо, когда он увидит все то, что я не вынес из хранилища. Магистр, я предлагаю вернуть это в хранилище. Там эти знания никто не найдет. Заметив его изумленно-гневный взгляд, я уже хотел замолчать. Обещаю, я отдам вам все имеющиеся знания вашего пути из этого сундука. Я точно купил магистра. Его лицо с невероятной скоростью меняло эмоции, и если сначала на его лице читалось желание сжечь тут все и забрать сундук, то чуть позже он стал думать, долго и напряженно. Вот они, истинные маги, готовые убить за знания. Хорошо, я сам отберу отсюда все, что мне нужно. В конце концов согласился тот, и было видно, что это принятое решение стало для него не самым легким. Кивнув магистру, я оставил его развлекаться с бумагами, на которых были столь ценные для него знания, и что меня больше всего удивило, тот создал вокруг себя и сундука стену из льда, которая отрезала его от других. Вот и все, потеряли мы магистра. Аврелий, что будем делать с легионерами? Вырвал из мыслей меня паний. В каком смысле? Прикидывая численность легионеров, которые остались в живых за наши приключения, я сделал неутешительный вывод. Под нашим командованием осталось 17 легионеров. Боюсь, бой с драконом и бой с этими орднарцами окончательно добил нас. Стараясь не смотреть на тела, пробурчал тот, скорее всего, он считал меня виноватым. Но, что поделать то, крепости нужно пополнение. Думаю, лучшие легионеры-ветераны станут отличным пополнением для крепости. Тяжелым взглядом осмотрев тела легионеров, которые готовились похоронить и покачав головой, я не хочу, чтобы они дальше страдали с нами. Мне хватило потери Тита. Ты сам слышал. Через несколько дней крепость сметут, скептически подметил тот. Есть одна идея. Пытаясь воодушевить его, улыбнулся я. Паний только посмотрел на меня, мысленно спрашивая, сил то хватит. После он ушел к легионерам, которые разбирали трофеи, не закрытые стеной из льда. Кажется, мне придется опять геройствовать. Ну, не сможет эта крепость с едва полной когортой остановить орды варваров. Думаю, судьба нас ведет, да цас, судьба, вас ведет глупость, смертный. Омрачив мне настроение, тот сразу заткнулся. Ну ничего, скоро будет славная битва. Правда, после этого боя, у меня до сих пор болит все тело, и это, не считая обугленной ладони, да и усталость дичайшая. С этими переживаниями я отправился дрыхнуть, ведь завтра будет очень тяжелый день. Варварское королевство Орднар. Ставка короля. Почему люди из империи Адрайт или Мерн считали все мелкие королевства, княжества и прочие буферные государства варварскими? Так это все из-за их культуры и нежелания ассимилироваться с кем-либо. Они были проблемой обоих империй и все время воевали между собой или нападали на приграничья государств. Однако, в какой-то степени это было выгодно для двух империй, которые не желали сталкиваться на поле боя и использовали влияние в этих мелких буферных государствах для уколов по оппоненту. Прелести закулисных игр крупных игроков. Однако, не все государства желали видеть себя таким буфером, между двумя гигантами, которые диктовали свою волю и вмешивались в жизнь их государств. Одно из таких государств, это королевство Орднар, где еще при прошлом императоре Адрайта, поднялось восстание, с виду обычное, но его цель была иной. Королевство Орднар обладало большими месторождениями свинца, на чем и зарабатывало. Восстание подавили, конечно, не без помощи пятикраткой армии Мернта. Однако потребовались уступки по ценам на свинец и разрешение на беспошлинную торговлю, но это мелочи, которые в чем-то помогут Орднару. Король Орднара, Карл Могучий, пережив ужас восстания и восстановив страну, решил отомстить империи Адрайт, нанеся ей чувствительный удар. Находясь в походном лагере, который был недалеко от границы с гадкими адрайтцами, Карл рассматривал карту, которая была куплена его людьми для войны. Войска барона Фильха прибыли, мой король, вместе с ним прибыло 20 конных воинов и 47 пеших. Также он привел с собой своих кузенов Астиса и Берша, племянника Вайнца. Вместе у них 60 воинов, зачитывал скучный доклад гонец. Итак, мы уже собрали силы, которых хватит для первого удара и занятия крепостей. Предлагаю определить силы герцога Мопса и нескольких баронов на крепость, остальные могут занять речной маршрут и деревни на нашей стороне реки. Предлагал один из седых воинов, было видно, что ему уже далеко за 50 лет, когда гонец покинул шатер короля. Сколько у герцога войск? Оставив крест на карте, поинтересовался король. 3 сотни, среди них есть и маг, ответил человек, который стоял сзади от короля. Это был его верный слуга, помогающий королю. Тогда решено, герцог Мопс вместе с баронами Таркли и Фельх, с его родственниками направится к крепости. Также туда направишься ты, Мариус. Указав на старика, я придам тебе 7 своих воинов. Ваша задача — взять в осаду крепости и не выпустить из нее ни одного из этих свинопасов. Мариус, тот самый старик, лишь кивнул и ушел готовить войска для перехода через горы. В шатре же продолжалось совещание, на которое были приглашены остальные знатные мужи Орднара. Завтра мы прольем по-настоящему реки крови адрайцев. До этого, наши рейдовые отряды, отправленные на ту сторону, хорошо измотали чертовых свинопасов. Готовьте войска, скоро земли мягкотелых людей, считающих себя великими, падут перед нами. Толкал воодушевляющую речь Карл. Да здравствует король Карл Могучий. Ответом ему были многочисленные выкрики знати, которая в знак уважения выкинула мечи кверху. Сегодня Орднар начнет свою новую историю. Именно сегодня начнется то, что не закончил мои предки. Мыслил Карл, смотря на его верных людей и их радость. Глава 15. Утро нового дня. встретила меня нерадостно и совершенно нагло, испортив мне настроение. Нет, ну а кто встречает вестями о том, что к нам движется варварское войско в несколько тысяч голов? Ну вот и я так думаю, никто не радует такими новостями с утра. Выспаться толком не дали, повезло хоть этих видений не было, что только радует. Вот и что делать с этими варварами я хотел вчера, вроде прилететь убить их главного. А дальше? Но ответа на этот вопрос я вчера, к сожалению, не придумал, решил бы на месте. Дурак я. Не стоит, конечно, отчаиваться, с нами два мага, да и я еще не калека. Вот тут и появляется важное «но». Трое в поле не продержатся против орды варваров. Армии здесь нигде поблизости нет, от слова совсем. Только мелкие гарнизоны, да разбитые деревни, с которых соберется ну сотни-две доходяг, которые едва смогут строй держать. Надежда только на магов и мой идиотский план. «Мы сваливаем, это точно», — кричал Гин на всю каюту. Он явно не желал участвовать в этом сражении, которое для него уже стало проигрышным. «Мы должны остаться. Без нас у них нет шансов продержаться», — пытался убедить его Лид, с которым соглашался Пани. «С нами у них тоже немного шансов, где-то целый ноль», — злорадствовал Гин, в попытке донести до нас свою правду. «Остаемся и точка». Решив поставить точку в их споре, я просто перекричал их всех. «Это грибанное самоубийство. Как вы не можете этого понять?» Теперь Гин пытался перекричать меня. «Нам некуда бежать. Противник нагонит нас в считанные дни, поэтому стоит принять бой». Охладил я его пыл. «Я не собираюсь умирать ради трех деревень и какой-то крепости», — отказывался Гин. «Это чертовая смерть». В чем-то я понимал Гина, он не солдат. Конечно, сражение на море или на реке – это его стихия, как и абордажи, но вот на суше – это несколько другое. Да и видя Гина, можно сразу понять, что он не горит желанием сражаться за эти земли. Возможно, ему плевать на эту возню, и он лучше решит остаться в стороне, но точно не сегодня. «У нас еще есть шансы». Призрачный намек смог немного разрядить обстановку. «Я уже смирился с вами дурацкими планами, но гибнуть у меня нет желания, как и терять команду с кораблем». Выражая свое мнение, он говорил и за команду, и за себя. «Ударим с воздуха. Я думаю, два мага и один центурион поместится на грифона», — намекнул я магистру, который тоже был тут. «Помнится, я пристально осматривал седло и могу заявить, что трое там вместятся. Но вот выдержит ли такую нагрузку грифон, может полететь в его цепких лапах? Самоубийственная идея, конечно, но этот вариант тоже можно рассмотреть, только если в его лапах». Лениво омрачил меня Гин. Конечно, он не подходил к грифону, да и седла не видел. Магистр был вроде и тут, и не тут. По нему было видно, что он вновь медитирует или же изучает новую ветку своих путей. Решив пока его не беспокоить, мы принялись обсуждать наши действия. В них наибольшая роль отводилась воздушной кавалерии, то есть мне, Лиду и магистру. Пани с легионерами и добровольцы из числа команды Гина должны будут прорваться к крепости, если же не удастся, то вернуться к кораблю. Гин со своей командой должны будут защищать реку и корабль от возможных варваров. Если ее перекроют, то мы не сможем уплыть. Однако никто не мог пояснить, как можно перекрыть реку. Гин лишь махнул рукой, оставив меня в раздумьях. А великий я, наконец-то я изучил эту архисложнейшую ветку, — громогласно объявил радостный магистр, на которого уставился Лид. Ветка айсберга, та самая легендарная ветка, чья вершина кажется настолько сильной, что многие отказываются от ее изучения, но эти глупцы не видели низ айсберга. Радостно говорил сам с собой магистр. Скорее всего, он уже примерял новую силу и был готов к ее применению. Наши шансы несколько возросли. Несколько обрадовал всех Пани. «Вы уже обсудили план действий?» Магистр с неким недопониманием начал смотреть на нас. «Что-то не так. Один гений предлагает вам с грифона поливать магией врага, пока он будет сражаться на земле», — обреченно проронил Гин. «Отличная идея». Магистру явно понравилась данная задумка. «Есть проблемка. Мне придется лететь в лапах грифона». Улыбнувшись, я уже представил эту картину. «Ну а вы будете на грифоне». «Безумно, конечно, но я так понимаю, выбор у нас», — серьезно смотря на меня, уточнил магистр Йон. Я только лишь помотал головой. Выбора у нас и правда не было. Если мы сможем отбить первую атаку варваров, то они в дальнейшем встанут и, скорее всего, отойдут к себе, зализав в тираны и думать над провалом. Не стоит их, конечно, недооценивать, может, у них тоже есть маги или они собрали огромное войско, которое разгромит силы провинции и займет ее, но не сегодня. Наш план пришел в действие, и на этот раз я облачился в броню покрепче, да и хорошенько вооружился. Все же предстоит пролить моря крови. Командир заставы Марк, граница с королевством Орднер, первая южная застава, грязные варвары. Почему им не сидится в своих королевствах? Зачем они полезли к нам? Только сегодня мы с трудом отбили две их атаки, в то время как другие пограничные заставы на нашем направлении уже пали. Возможно, это из-за нашего удачного расположения на месте, которое нельзя обойти. Ну вот как тупоголовые варвары обойдут крутую дорогу, которая поднимается в горы от их долин. Правильно, никак. Держимся, скоро должно подойти подкрепление из крепости, и мы разгромим этих дикарей. Воодушевлял выживших легионеров командир заставы, однако он сам уже не верил в подкрепление. Но нужно дать бой этим дикарям. Не сильно верю в этом, Марк. Подтачивая свой гладис камнем, легионер, сидевший на земле, поднял глаза на командира. Ты уже сам осознал всю ситуацию. Говорившим был один из ветеранов, которого сослали в эту даль. Причина, по которой такого воина, как Авель, едва не отправили в отставку, тоже неизвестна, но многое обошлось, и вот он тут среди двух десятков легионеров, которые на этой границе несут свой дозор. Сегодня для них настало настоящее испытание их силы и мужества. Авель, стараясь не думать о происходящем и их дальнейшей судьбе, тот с честью поднимал упавший флаг Единой Империи Адрайт. Мы победим, так всегда было. Охотно верю, хотя бы умрем с честью. Поднявшись, бросил тот фразу, которая многим уже надоела. Варвары, громко объявил дозорный, перед тем как его жизнь была забрана несколькими стрелами. Застава лишилась еще одного воина, их осталось 7 из 20. Варварские скоты забирали свою жатву, как только один из легионеров допускал ошибку. Скоро они прорвутся через заставу и пройдут к крепости. Поднять щиты, дротиками, метай, командовал Марк, однако из небольшого строя легионера вылетел не рой дротиков, а лишь один единственный, оставшийся у Авеля. Его дротик ювелирно попал прямо в голову какому-то юнцу с топориком в руках. От попадания тот был откинут назад на своих товарищей, которые лишь грубо бросили его труп. Легионеры держали узкую дорогу, на которой могло развернуться лишь 3 человека, да и то если они будут прижиматься друг к другу, но ближе к заставе дорога расширялась и пройти могли уже больше людей. Небольшой строй щитов с уверенностью закрывал все бреши, а крепкие каменные стены по бокам от строя не давали варварам зайти с флангов. Бой. Он начался слишком сложно для легионеров. Варвары своей гурьбой навалились щитами на щиты легионеров, получая редкие уколы и теряя товарищей. Они медленно теснили строй легионеров. И вот открылся один из них, получив сразу копье в шею. Их осталось 6. Бой продолжался, варвары ложили своих людей и перли на пролом. Вот они разорвали строй щитов, пробив его своим напором. Но легионеры дисциплинированно отошли назад, снова смыкая его и прижимаясь спина к спине, прямо у флага. Они были окружены, но не сломлены. Сдавайтесь, грязные свиньи, и мы оставим ваши жизни в рабстве. Пытаясь морально уничтожить противника, кричал один из варваров. Ответом ему стал кинутый булыжник, который прилетел тому в лицо и выбил несколько зубов, оставляя их на земле. Тот с окровавленным лицом первым бросился на легионеров, но резкий тычок гладисом в незащищенное лицо успокоил его пыл. «Скоро-скоро будет подкрепление», — пытался поднять дух своих людей Марк, шепча эту фразу с каждым убитым варваром. Он уже было сошел с ума от небольшой горы трупов, но тень, которая летела сюда, вселила в него еще немного сил продержаться. Их осталось 2, окровавленных и еле стоящих на ногах, 2 ветерана, что готовились отдать свои жизни как можно дороже. Уже отброшенные, изрешеченные в хлам прямоугольные щиты, руки, налитые тяжестью, еле сжимают мечи. Последний рывок варваров совершенный, вот уже должна прийти за ними могучая и коварная смерть от рук дикарей, но этого не произошло. Огонь и лед внезапно поглотили варваров, из земли вырастали ледяные шипы, которые пронзали врагов. Огонь, лившийся с небес, сжигал врагов одного за другим. Одинокая фигура, упавшая с неба, своими ловкими движениями двигалась к выжившим, оставляя на земле трупы, кровь и отрубленные конечности. Там же, Аврелия и компания, еще одна уничтоженная варварами застава. Из 14 застав, прикрывающих границу с варварами, к нашему приходу пали 10, но они стойко отражали атаку противника, порой погибая все вместе, в ожесточенном бою. Никто из них не сдался, в чем-то я понимал их, словно память с земли подсказывала мне историю. Лишь 4 заставы еще держались, но и то понятно, они были наиболее укреплены и наполнены гарнизоном. И это в какой-то мере спасло их от смерти, отсрочив ее на короткое время. Варварские орды уже успели пройти и спуститься с гор, но не все из них направились к крепости, большинство грабили пустые деревни, которые еще два дня назад были брошены, а население бежало в крепость или в далекий провинциальный город Траин, откуда, наверное, шло подкрепление. Противник, который вторгся на эту заставу, скорее всего прорывался к крепости, но был остановлен мужеством защитников, которых осталось всего двое. Пока маги шалили на дороге, обваливая ее или уничтожая противника, я добивал раненых. «Сегодня мы не берем пленных. Если хотите жить, уходите к крепости». Обратился я к двоим выжившим легионерам, которые сидели возле флага. Они прижались друг к другу спинами, и мне была видна их дикая усталость вперемешку с желанием отомстить противнику за убитых товарищей. Мои слова не остались в стороне. Поднявшись с земли, они воздали почести погибшим. Если выживут, они пообещали проводить их в иной мир вином и достойными похоронами. Вдвоем, покидая заставу и благодаря меня за спасением, воины ушли. Ну, а мне предстояло совершить, наверное, самую большую глупость в жизни. Пойду слетаю к их вождю или королю, неважно к кому. Пускай хоть себя мессией называет. Он должен ответить за все трупы и эту войну. Когда маги наконец-то наигрались, точнее показали на, что способны два мага, Грифон снова схватил меня своими лапами и очень крепко держа, дождавшись, пока я привяжусь к его тушке веревкой, он быстро взлетел. Ледяной ветер вновь пробрал меня до костей, а яркий солнечный свет слепил мои глаза. Чертова пернатая птица, еще и летит так быстро, что рискуешь вылететь из его лап. На мою радость, Грифон стал снижаться и замедлять скорость, разлепив глаза, которые я боялся открывать в полете, моему взору предстал большой лагерь, который сейчас шумел. Из него то и дело выходили разномастные варвары, спеша к местам сражений, но и в него же пребывали раненые. Видимо, я чего-то не понимаю, или эти варвары неправильные, или я о них слишком плохо думал. На мое удивление, варвары обладали хорошими знаниями в полевой фортификации, да и прослеживалась какая-то структура в их лагере. Немного похоже на феодализм, возможно, он уже давно зародился на этих землях. Однако, когда мы начали кружить над лагерем, нас засетили немногочисленные лучники. Поглядывая вниз, я немного опасался, тут под 1000 человек и точно столько не перебить в одиночку. Каково же было мое удивление, когда маги вошли в бой, не зря они считают себя сильнейшими. Лагерь в кратчайшие сроки охватило цунами из воды и льда, ему вторили огненные торнадо, которые сжигали лагерь и людей. Больше по нам не велась стрельба, а Грифон нес меня к большому богато украшенному шатру, стоящему в центре лагеря. Гадский Грифон, наверное, решил меня убить. На бреющем полете тот расцепил свои лапы, и я на миг повис на веревке, стремительно приближаясь к шатру. Резко перерезав веревку, я падал, и меня впечатало в стены шатра, которые были смяты под мной. Вот же не повезло людям, которые оказались в шатре в эту минуту. Прорезая себе путь сквозь ткани и едва не убившись, я выбрался из шатра, который превратился в простой кусок дырявой ткани, под которой покоилась мебель и люди. Кажется, сюда бежали варвары. Их было очень много, ну и они были немного злые на меня. Может, я убил их вождя своим прыжком? Смертный, опять от тебя одни проблемы. Опять скучная драка детей, что-то устало говорил Цас, будто его выдернули в реальности сна. Он вновь дал мне силу, с которой я ощутил себя в разы сильнее, но на этот раз было какое-то новое ощущение. Я чувствовал себя более крепким, и казалось, что меня не пробьют стрелы и оружие варваров. «Твоих рук дело, Цас?» — поинтересовался я у этого хитрого духа. «Усиление твоего дряхлого тела, вновь выходя из спячки, мое, радуйся, смертный. Бой обещает быть знатным». Обрадовал я этого помощника. «Надеюсь, смертный, моя душа желает зрелищных кровопролитных битв». Поддержал тот меня в моем стремлении. Бой в действительности обещал быть довольно жестоким. Маги, закончив уничтожать лагерь, пустились в одиночный пляс, как и Грифон, который пикировал на одиночек и отрывал им головы своим когтями. Но у нас тут 2-3 варваров навскидку, и они уже окружили меня плотным кольцом. Наиболее смелые из них приближались ко мне. Стоя в кольцо окружения и крепко сжимая свой клинок в руках, я терпеливо ждал, пока противник станет смелее и накинется на меня толпой. Я что-то стал каким-то кровожадным. Теперь сеять смерти приносит мне некое удовольствие. И вот первый варвар, совершив широкий замах своим топор, хотел с первого удара снести мне голову. Усмехнувшись на его попытку, я с легкостью отбиваю его неуклюжую атаку и протыкаю своим мечом тому голову, отчего тот падает на землю, окропляя ее кровью. Заметив смерть своего собрата, дикари рванули на меня, и я уже не стал сдерживаться. Пустившись в смертельный танец со смертью, я вновь сеял многочисленные смерти среди противников. На мое удивление, вражеские удары не наносили мне никакого урона, даже маленькой царапинки. Маги развлекались на всю катушку, а мне в промежутках между резней и небольшим отдыхом можно было видеть, как огонь, лед и вода сеют смерти в рядах противника. Магистр сейчас схлестнулся в одиночной дуэли с таким же магом, как и он, только этот маг, скорее всего, недоучка, знал лишь пару заклинаний, либо не собирался серьезно сражаться. Через несколько минут его грудь пробил огромный шип из льда, во все тело также вонзались шипы и поменьше, окончательно убивая мага. Вокруг меня скопилась уже небольшая горка трупов, но мой враг либо был уперт, либо это сборище идиотов решило сегодня помереть. Умирая одним за другим от моего меча, в какой-то момент противник просто закончился или разбежался. И за сколько я их перебил? Вроде минут 20 мы тут сражались. Доволен ЦАС, устроенный резней этих слабаков, только чуточку. Вновь огорчил меня тот, подавайте ему сражение против сильнейших миров всего и обязательно толпой на одного меня. Лагерь противника, как и все его войска, были уничтожены. Небольшая часть смогла, конечно, сбежать, но думаю, они не повторят своих ошибок. К сожалению, в следующий раз я буду не готов к такому, да и магов может не быть. Можно точно сказать, победу сегодня принесли маги, не зря все же при легионах их держат. Легион без магов тут бы долго ковырялся, но все же варвары не ждали отпора и рассчитывали, что подкрепления не будет. Время возвращаться, не думаю, что в этих руинах что-то уцелело. Мы даже не стали добивать раненых и тех, кто мог прикинуться убитым. Просто улетели на фоне заката, который медленно опускался вниз. Дело все же было не закончено, варвары смогли прорваться мелкими силами к разграбленным ранее деревням, которые стали их логовыми, некоторые прорвались к крепости и по своей глупости осадили ее, но им предложили только смерть от рук находящихся там легионеров. С легкостью разбив осаждающих, гарнизон крепости восстанавливал заставы и готовился окончательно добить противника, ну или пленить его. Все же рабы нужны, не люблю я такие авантюры. Болтали мы компанией за бутылочкой крепкого вина из хранилищ крепости, и опять возмущался Гин. Мы вроде получим свою долю трофеев золотом и серебром, напомнил я тому. За такую помощь нам обещали треть от всех трофеев в денежном эквиваленте, ну часть интересного нам выдадут. В основном это имущество знати этих варваров, да что-то из магических штук. Так-то оно так, опустошив свой кубок, паник долил новую порцию, но долго ли нам будет вести? С нами уже произошли три крупных неприятности. Пока с нами Аврелий, они будут нас преследовать. Пытался пошутить Гин, но эту шутку оценил лишь магистр, который считал меня проблемным учеником и человеком. Нам бы попасть в Сунрию, где мы развернемся. Может, все успокоиться, мечтательно произнес Лид. Тут я опять задумался, что мы будем делать то в этой глуши. Вроде некая цель появилась, собрать весь доспех полубога Арсия, да разобраться с происходящим в империи Адрайт. Все же, когда меня перенесло в это тело, я планировал мирно жить себе в усадьбе, попивая вино, ну и может гарем завел бы, хихи. Сейчас же я больше проникся этой жизнью и вижу определенную цель перед собой. О чем задумался Аврелий? Из задуми меня вырвал Лид. О нашем будущем. Вот достигнем мы этой Сунри, а дальше то, что? Будто сам у себя спросил я. Хороший вопрос. Может, я наконец уйду из вашего проблемного круга? Радовал себя Гин, но по нему видно, что ситуация ему пока нравилась. Ведь если есть золото, значит будет все остальное. Давайте обдумаем это уже завтра, за всех неожиданно ответил магистр. Еще немного поговорив о наших подвигах, мы опустошили все отданное нам вино и развалились прямо в каюте Гина, который не был то и против. Знакомая тьма вновь обратила мой взор во тьму, опять мультики смотреть. Глава 16. Смертный, ты немного напитал меня силой. Как-то мрачновато вещал мне новости ЦАС, когда я оказался в одном из образе. Сейчас я одиноко сидел под многовековым деревом и не представлял, как я вообще тут оказался, да и еще так реалистично. ЦАС, кажется, умеет создавать реальные сны. Не задавайся вопросами, смертный. Решав не посвящать меня в свои умения, произнес тот. Круговорот картинок сменился, и вот, я уже сижу не под деревом, а нахожусь в пылу сражения, больше похожим на адскую мясорубку. С первого взгляда было трудно понять, кто вообще сражается, однако когда глаза привыкли, я понял, что в битве участвуют огромные воинства людей, эльфов, гномов и разных рас, сражаются они против божественного воинства, различные монстры, демоны, прислужники, есть даже драконы. Но, что это за битва? Смертный — это последняя битва в первой войне богов, именно Арсий закончил ее, собрав величайшие воинства со всего мира. Именно здесь были убиты все приспешников богов, а сами боги стали беззащитными. Просветил историей своего владельца меня Цас. Значит, множество веков назад тоже были все расы, но почему-то они выглядят будто другими, значительно сильнее. Пожалуй, да, они выглядят сильнее, чем сегодняшние представители этих рас. Некоторые же расы, я даже не знаю, так как их нет в этом мире. Из таких виднелись какие-то коты, похожие на людей, высокие, почти двухметровые люди, сражающиеся огромными секирами, ловкие воины-птицы и многие другие. Смертный. В тот день я получил огромное количество силы, которой мне хватает по сей день. Ты лишь подпитываешь меня мелкими каплями. Высказал свое недовольство тот, правда, сначала он стал хвастаться крутым хозяином, который как-то умудрился погибнуть, но напитал того силой. Напомню, именно я нашел тебя. Припомнил я тому, ничего не ответив на мои слова, Цас снова стал показывать мне картинки битвы. Длилась она довольно долго и не завершилась, пока Арсий не сразил всех полубогов на стороне противника. Конечно, сражение было тяжелым, и кажется, из войска Арсия уцелело лишь несколько тысяч существ из сотен тысяч. Жестокая битва, ничего не скажешь. Интересно, какое же население этого мира? На сегодня урок истории закончен. Пробудившись в своей кровати, а несмотря эти видения, поинтересовался я. Да, на сегодня хватит. Сегодня ты узнал, каким великим был Арсий. Поучительно ответил тот. Хватит, как щеночку. Вот же гад этот Цас. Но ничего, как-нибудь я тебе отомщу. Кстати, уже было утро, из палубы корабля раздавались шумы работы и крики матросов. Но меня смущает одно, как я, собственно, оказался у себя в кровати. Вроде, мы все засыпали у Гина в каюте. Кто-то перенес меня сюда. Голова вновь болела. Все же мы вчера неплохо выпили, вроде так бутылок 6 или 7, наверное, никто точно не скажет, кроме, пожалуй, магистра, который вчера не пил, лишь пригубил один кубок, да и то для вида. Может, он меня приказал перенести, не похоже на этого старика, когда он в последний раз вообще заботился о ком-то, кроме Грифона и себя. Может, лет так 50 назад или больше. Настораживает, что я ничего не знаю о том, кто меня учит. Нужно поинтересоваться на крайняк у Лида. Но сейчас важнее всего было подумать о броне Арсия и узнать про нее подробнее. Цас, расскажи, что входило в комплект брони Арсия. Опять мне нужно будет выслушивать речи этого духа, но ничего, мы потерпим. Доспехи Арсия, выкованные богом-кузнецом, состояли из наручей, дающих кратковременную силу, усиливающие рефлексы и скорость реакции, шлема, который позволяет невероятно укрепить организм носителя, является моей тюмоим вместилищем, нагрудника, который является непробиваемой для любого оружия, в том числе части божественного оружия, может создавать чешуйчатую защиту тела, покрывая владельца непробиваемым чешуйчатым доспехом. Наплечники, входящие в комплект доспехов, позволяли создавать антимагический купол и блокировать некоторые виды магии, также непробиваемы. Наколенники являются также непробиваемыми, позволяют носителю получить ускорение и повысить скорость бега. Ну и, наконец, плащ, который является также непробиваемым, непромокаемым, не горит и неуязвим перед любым оружием. Его особенность неизвестна мне, к сожалению. Перечислил мне комплектные особенности доспеха, а также его составляющие. Внушительно, ничего не скажешь, но сейчас у меня лишь шлем и наруч. Есть, конечно, еще кольцо исцеления и давно забытая цепь укрепления кожи вроде. Мда, действительно внушительный комплектик выковал себе Арсий, как его убили, то, вот это является для меня загадкой. Если даже боги не смогли его убить, то кто способен на такое? Большая загадка, вызывающая вопросы. Цас, ты можешь как-то работать с другими артефактами, к примеру, активировать их по моему запросу или сам активировать их? Мне стало интересно насчет кольца и цепочки, ведь не зря они у меня пылятся. Такая возможность есть, но мне нужно будет долго поработать с ними. Не вдаваясь в подробности, ответил Цас, и как-то странно, в последнее время он мало называет меня смертным, по крайней мере сегодня. Что мне нужно с ними сделать? Поинтересовался я у него. Наденьте данные артефакты и не снимайте в течение дня, тогда я смогу активировать их под себя. Более подробно ответил тот, Хоть что-то стало ясно. Артефакты. Кольцо исцеления, которое досталось мне, то есть Аврелию, давным-давно, так, что он сам не помнил. А вот цепочка была более интересной, отбитая у какого-то коротышки еще в столице, ну как отбитая. Помню, я тогда просто перебил его людей, а затем срубил тому голову. Вместе с цепочкой, ко мне перекочевали странные медные монеты, но скорее всего это валюта гномов, однако меня напрягает, что у того гнома было всего 10 монет. Может, остались после торговли с собратьями? Кольцо и цепь в течение пары минут оказались у меня на пальце и на шее, после чего Цас отозвался о начале работы, чему я был рад. Чем быстрее он синхронизирует артефакты, тем сильнее я стану. Когда дела с артефактами были закончены, я вышел на палубу корабля подышать свежим воздухом, ибо у меня в каюте стоял не самый лучший запах. Стоит ее проветрить чуть позже. На корабле же жизнь кипела. Матросы Гина уже скоро окончат ремонт корабля, и мы сможем уплыть отсюда подальше, точнее к нашей цели, которая лежит еще в 2 неделях пути. Веселого пути. Я точно уверен, что по дороге до этой грибанной Сунри нам придется еще довольно много раз сражаться и смотреть, как постепенно трещит империя, конечно же, не в силах ничего изменить. Ну, а что могут несколько десятков моряков, один трусливый контрабандист, 2 воина и 2 мага в масштабах империи? По сути, ничего, мы и так делаем, что можем. Чего только стоили наши подвиги с драконом, думаю, не убей мы его тогда, он бы сжег центральную часть империи точно. Да и сейчас, мы, грубо говоря, втроем отразили варварское вторжение, которое могло занять эту провинцию империи Адрайт и перерезать один из путей речного тракта, довольно сильный удар по экономике и престижу нашей империи. Вернемся лучше к насущным делам, иначе можно довольно долго размышлять над всем этим круговоротом войны и политики. Что же у нас сегодня в качестве важнейших дел? Во-первых, отвадить от нас магистрат одного города, который прислал сюда сборную солянку войск из ополчения, внутренних центурий, наемников и сборища отрядов знатных морд. Вся эта армия числом в едва 1000 человек пришла на помощь крепости, но к тому моменту ее помощь уже не требовалась. Нас же ждали на устраиваемый пир в честь нашей победы над варварами. Видя это войско, я только горестно понял, что помощь понадобилась бы им, ведь варвары могли спокойно разбить эту неорганизованную толпу, в которой войском можно с натяжкой назвать почти 200 легионеров и отряды аристократии. Не будем о плохом, тем более они сейчас находятся неподалеку, встав лагерем в километре от нашей стоянки. Второй нашей проблемой является, как ни странно, дележка трофеев, с которыми возникли небольшие проблемы. Угадайте, кто предъявил на них права? Правильно, магистрат этого грибанного города, один из его чиновников прибыл вместе с войском. Зачем? Как он пояснил, для оценки трофеев и денежных расходов. Оптимистично с его стороны, думаю, попади он в плен, вечно считал бы количество варварских налогов или чего-то другого. Ну и третьей нашей проблемой было нежелание отпускать нас куда-либо. Правильно, ведь мы имеем 2 боевых магов, которые в одиночку смогли уничтожить войско варваров. Если быть еще точнее, то вот это сборище собралось вторгнуться к варварам с ответным визитом и все при нашей обязательной помощи. Кстати, об этом мне рассказал магистр Йон, который не спал, он всю ночь открывал новые ветки своего пути льда. На самом деле, он был шокирован словами одного из аристократов, вроде Намидия, который потребовал от нас помощи, да и кажется, он был главным в походе. В вашей обязанности есть наиболее важная цель. Это помощь нашему войску в ответном набеге на варваров. Ждем вас на рассвете завтра, вспомнив пафосную фразу аристократа, которую магистр мне пересказал, я решил точно не помогать им. Аврелий, я думаю, наши уроки стоит несколько отложить. Ненавязчиво пытался отказаться от моего обучения магистр, смотря на которого можно было понять, что тот очень и очень сильно занят изучением недоступного ранее. Его глаза были красноваты, тело немного тряслось, еще его язык немного заплетался, будто тот пил всю ночь. Сосредоточусь тогда на решении наших проблем. Согласился я с магистром, чему он был рад. К моменту окончания нашего разговора на палубу вылез Гин, у которого на лице читалось «Дайте воды, иначе помру». Следом за ним вышел помятый Пани, которого подталкивал Лид. Он был самым свежим из всех. «Маги, черт их возьми! Итак, мои товарищи по оружию, осматривая эту потрепанную попойкой троицу, у нас на горизонте 3 проблемы. Нам не хотят отдавать наши трофеи, Нас хотят оставить здесь для участия в войне, ну и еще нам нужно как-то мягко намекнуть магистрату города, что мы не зайдем к ним на пир. Ваши предложения, как нам не хотят отдавать наши деньги?» Резко очнулся Гин, который за обещанную долю трофеев в деньгах готов был придушить. «Вот так», — магистрат положил на них свою лапу, — омрачил Ягина. От этих новостей у того сразу выветрился алкоголь, и он готов был рвать и метать. «Разберусь, только водички попью», — тихо ответил тот, после чего направился к бочке с водой. «Одна проблема, скорее всего, будет решена. Это же Гин, насколько я понял, он довольно алчен до денег. Не удивлюсь, если он выбьет нам большинство трофеев, которые конвертируются в золотые монетки. Осталось еще две проблемы. Дальше. Нам нужно придумать повод, почему мы не можем участвовать, во-первых, в набеге, во-вторых, в пирушке», — продолжил я скидывать с себя работу. «Ну, а что такого? Вчера вместе пили, сегодня вместе работаем. Может, треснем магией по ним?» — предложил Паний. «Ага, и станем врагами нескольких аристократических семей. Грибанные патриции, которые приперлись сюда», — намекнув на возможные проблемы Панию, который сразу притих. «У нас же важнейшая для империи миссия в Сунри», — улыбнувшись, предложил Лид. «Хорошие предложения. Тогда вы вдвоем идете и подтверждаете, что мы на задании императора». Разобравшись с двумя проблемами, я отправил их в лагерь этого намидия для решения вопроса. Теперь осталось решить кое-что с магистром. Нашел я магистра в моей каюте, в которой тот медитировал и не обращал внимания на меня. Интересно, мне предстоит также часами сидеть на пятой точке в неудобной позе и как-то изучать пути с ветками. Мое желание учиться магии с каждым днем меняется. Тоже проблемка для меня. Магистр Йон, нужно поговорить. Пытался я оживить того, но ни в какую. Либо он меня не слышал, либо не хотел слышать. Чем же тебя, гада, пробудить? Может, стулом ударить? Нет, этого он точно не простит и скорее всего запихнет в лед. Тогда может попробовать по-другому? Магистр, если вам не нужны еще знания о вашем пути, я, пожалуй, пойду. Не успел я договорить, как магистр резко вскочил с пола и вопросительно уставился на меня. Знания? Где? Какие? Кажется, тот немного сошел с ума от такого объема знаний. В том самом месте, магистр. Сегодня я хочу снова слетать туда. Обрадовал я магистра, отчего тот словно пуля вылетел из каюты. Не хочу я быть таким алчным к знаниям, как этот магистр Йон. Такой же и убить, наверное, может за возможные знания. Но мне ничего не оставалось делать, как опять полететь к гробнице Эрсия. Надеюсь, магистр сможет туда войти. Да и нам нужно вернуть то, что магистр не взял для изучения, а такого добра весь сундук. Тем временем, Лид. Лагерь войска под командованием Намидия. Шатер Намидия. То есть вы утверждаете, что у вас есть важная миссия в Сунри, про которую не знает никто, кроме императора? Надоедливый патриций повторял этот вопрос уже третий раз. Лид готов был уже сжечь его, чтобы не слышать ничего от этого барана. Все верно. Император отправил нас с секретной миссией на северо-запад Сунри. Также третий раз повторил Лид. И вы не окажете нам помощь, которая должна являться вашей первостепенной миссией. Было ясно, Намиди не хотел идти к варварам без магов. Конечно, он сам, как глава семьи, обладал несколькими заклинаниями, но как маг он был слаб. Нет, у нас иной приоритет. Держа себя в руках, отвечал Лид. Но вас двое магов. Я думаю, один из вас на Грифоне может остаться здесь и помочь нам. Пытался уговорить Лида тот. Нет, ни в коем случае. Грифон является приданным нам ездовым существом, самим императором. Нагло врал Лид, чтобы этот Намидий отстал от них. Хорошо, тогда можете оставить своих легионеров, они пополнят нашу армию. Не сдавался Намидий. Лид был уже в ярости. Мало того, он стоял перед этим гадом. Так тот еще и нагло требовал что-то от них. Подобное неуважение к магу, где-то в другом месте, могло бы уже давно закончиться бойней. Лид даже не мог представить, что бы сделал магистр с этим толстосумом патрицием, который наверняка сам хотел прибрать себе их трофей через магистрат. В ходе пути мы и так понесли большие потери, поэтому легионеры будут переданы в ведомство коменданта крепости Горный Страж. Желая закончить разговор, Лид скинул все на коменданта. Он, конечно, человек хороший, но мы еще лучше и нам нужно спешить. Больше не задерживаю вас. Крайняя степень неуважения этого патриция к нему вызвала в Лиде гнев, который тот излил через выпущенное пламя из рук, отчего собеседник упал под стол, прямо на грязную землю, ведь его шатер еще не успели укрыть полом. К счастью, Намидия, Лид просто ушел, решив не начинать тут бойню, в которой могут пострадать невиновные люди. Покинув шатер, Лид слышал чрезмерный крик Гина, содержащий в себе одни оскорбления. Тем временем Гин, лагерь войска под командованием Намидия, палатка чиновника магистрата. Через раз в громких матерных оборотах Гин употреблял слова, которые были связующими в этой гневной тираде. Ну конечно, он был в ярости, ведь им планировали выплатить всего по 1 марки за убитого варвара на территории провинции, а все, что за ней не считается. Собираясь прибить чиновника, Гин извлек из ножен свой меч, который сразу же представил к горлу бюрократа, разозлившего его. «Значит так, еще одно слово, и ты отправишься к своим предкам». Усек, стараясь не убить того, плавно объяснял ситуацию Гин. Собеседник пару раз кивнул, после чего озлобленный капитан убрал меч от его горла, но для видимости воткнул его в стол, разрывая какую-то бумагу с писаниной. «Итак, еще раз повтори, сколько мы получаем денег?» — добродушно спросил Гин. Он искренне надеялся, что этот гав не понял его без лишних намеков, но реальность оказалась суровее. «По 3 серебряной марки». Осекся Гафни, когда к его горлу вновь представили меч и пустили пару капель крови. «Либо ты тупой, либо ты просто злишь меня», — предположил Гин. «Не едет», — проблеял Гафни, стараясь спасти свою жизнь. «Спрошу последний раз, сколько мы получаем денег?» На этот раз Гин точно понял, что все удастся, ведь в глазах этого идиота был страх. «Хорошо, 10. Никто не дал договорить тому, из-за удара по лицу, который прилетел от Гина. Громкий крик чиновника и оскорбление Гина привлекли в шатер 2 стражников-легионеров, которые, заметив самый злой взгляд Гина, решили не вмешиваться. «Ну не убьет же он его, так может немного покалечит. Спрошу последний раз, запомни, последний раз, и не приведи яким тебе ошибиться», — злобно шептал Гин. Ему уже надоела тупость этого чиновника, но и убить его нельзя. Все трофеи», — проблеял Гафни, решив не играть с судьбой. «Молодец, можешь же думать, когда нужно», — похвалил того Гин, после чего начертил на бумаге своим корявым подчерком распоряжение о передаче всех трофеев капитану Гину. Гафнию ничего не оставалось делать, кроме того, как поставить печать под это распоряжение. Все же он хотел еще пожить, и ему уже все равно на распоряжение Намидия о том, что все трофеи должны быть у него. Его тут нету, а этот сумасшедший с мечом есть. Получив то, что нужно, Гин с довольной улыбкой покинул шатер чиновника и сразу же встретился с Лидом, у которого тоже все получилось. «Аврелия и магистр Йон, храм Арсия, все же я не уверен, что вы сможете войти, магистр». Уже 10 минут магистр и Аврелий спорили о том, сможет ли маг войти в храм. «Я сильный маг, и я уверен, что выдержу». Магистр Йон был уверен в своих силах, и он очень сильно хотел увидеть то хранилище, про которое я рассказывал.